«Так почему не сделал, а ты, что бы сделал ты?» Задал встречный вопрос Киншин. «Допустим, ты оказался на моем месте. Ты знаешь все, что знаю я. Знаешь, кто, где, когда, что бы сделал ты?» Кинпачи задумался. Брови его окончательно сошлись на переносице. Химура налил еще немного саки в свою пиалу. Алкоголь, как и любые другие яды и препараты, его не брали. Он не пьянел. Вкус напитка чувствовал, но не пьянел. И напиток этот имел железистый привкус крови. Я не знаю, Киншин уронил рыжую голову Ичига. Вот и я не знаю, вздохнул Химура. Любое мое действие вело бы к еще большей крови. Дело в том, что цифры, что я назвал, взяты мною из манги Набухира Вацуки, а им из учебника истории мира, в котором я носил имя Гарри Поттер. В том мире, где Бактаса им звали меня, цифры были другими. То есть, как это другими? Вскинул голову Ичига. Тот Бактасай, которого ты видел, несколько слабее, чем был я в его возрасте. В моих жилах кипела магия. Он спит по 3-4 часа в сутки. Я спал полчаса-час. Все остальное время тренировался. Сначала с Хико-сенсеем. Потом один, тайный меч патриотов из Шина должен был быть острым. Для этого он должен был точиться каждый день. И в какую сторону отличались цифры? С подозрением спросил Ичига. В большую. Тяжело вздохнул Киншин. В ту ночь, я лично, своим собственным мечом зарубил 1326 человек. Вдохновленные моим примером патриоты Чушоу опрокинули отряды Шинсингуми. Вы победили, мы взяли город, отпил из своей пиалы Киншин. А через два дня Бакуфу развернул 20-тысячное войско, которое уже стягивалось для отражения атаки 3-тысячного войска из провинции Чушоу, что двигалось к Киото. Войска, введенные в город. Не дай-ка мне тебе такое увидеть, Ичига. Там уже никто не разбирался, прав виноват. Киотская резня и пожары всколыхнули всю страну, а Бактасай из тайного меча превратился в национального героя, в знамя революции. Вы победили? Осторожно спросил Ичига. Победили. Сигунат свалили, страну открыли для иностранцев, упразднили сословие самураев, запретили ношение мечей. Через 6 лет население страны к тому моменту сократилось вдвое. Как тебе такие цифры? Впечатляет. Именно поэтому я не сделал, хотя и знал, снова отпил Киншин. Понятно. Протянул Ичига, продолжая хмуриться. Он понимал позицию друга, но не принимал ее до конца. Настолько тяжелых решений ему в жизни еще не выпадало. И он очень надеялся, что не выпадет. Тут он вспомнил число убитых Киншином в такой же день в его мире и содрогнулся. Оно вообще в его голове не укладывалось. Киншин-кун, решил все же задать этот вопрос он. 1326 человек за ночь. Представь себе ночь, улицы, полные солдат, не отличающихся высокой выучкой. А теперь представь на этих улицах Бактасая, того, которого ты видел, хотя бы. Стиль Хиттен Мицуругирю изначально создавался не для поединков, не для боя один на один. Он создавался для боя против толпы. Отсюда и его божественная скорость, и все предельные техники. Он рассчитан на убийство 3-4, а то и 5 человек каждым взмахом меча. А если к этому добавить навыки Хитакири по уходу в тени и отводу внимания, получается десяток другой здесь, через минуту 2-3 на соседней улице. Перескок по крышам домов, заход в тыл и снова 2-3 десятка. Итак, пока не свалишься от усталости, поднес к губам пиалу Киншин. Он вдохнул аромат саки, затем медленно отпил. Я был очень выносливый и очень упертый. И что теперь? Теперь начнется работа для шинигами. Пустых в ближайшую неделю будет очень много. Так что нам пора, Кинпачи-кун. Я думаю так, вернул свой привычный тон Киншин и запечатал бутылку, поднимаясь на ноги. Риацу пробуждающихся пустых и следы разрывов пространства от многочисленных горган Тычига тоже почувствовал и ушел в Сюнпа вслед за своим спутником. Мне все равно, в который раз за этот день прокричал Бактасай своему убеленному сединой противнику и поднял меч. Тому и достала из рукава нож Танта и кинулась к убийце, врагу Бактасая. Вот только не смогла сделать и пары шагов, как ее руку с оружием перехватила рука, укрытого плащом мужчины в широкополой соломенной шляпе. Девушка дернулась в попытке освободиться, но не добилась ровным счетом ничего, словно держал ее не человек, а бездушный металл. Рука мужчины даже не шевельнулась от всех рывков девушки. «Не мешай им, женщина», — строго сказал ей слишком знакомый голос, очень похожий на голос ее любимого. «Но ведь он же...» Попыталась снова вырваться Томоэ, с совершенно тем же успехом. «Не вмешивайся в дела мужчин, женщина», — строго повторил укутанный в плащ. Просто верь в своего и молчи, не отвлекай от битвы. Тамой упрямо дернулась еще раз, бесполезно. Попыталась ударить в пах, но промахнулась и ушибла ногу о его колено. Мужчине надоели эти игры, мешающие смотреть за важным боем, и он ловко заломил руку девушке, оказавшись у нее за спиной. Запах. Мужчина пах почти как ее любимый. Почти, но не так же. Судя по запаху, этот был старше и более матерый, что ли. Тамой не знала, как облечь это в слова. «Верь в своего мужчину, женщина», — тихо, но настойчиво повторил он. В это время Баттасай собрал все силы, всю свою решимость и волю в один удар. Он поставил на него все. Раздался уже знакомый громовой хлопок, и седовласый взорвался фонтаном крови из разрубленной груди. Ускользнуть ему не хватило какого-то волоса, но в бою победу и поражение как раз и разделяет грань толщиной в волос, а то иногда и меньше. Молодая лиса прикончила старого лиса без всяких уловок и хитростей, простым грубым натиском и решимостью, даже отрешенностью. «Мне все равно», — устало проговорил Химура и упал на колени, зажимая рукой кровоточащую рану в плече. Он принюхался и обернулся к обездвиженной девушке. «Тамое», — сорвалось с его губ. Он напряг слезящиеся глаза и увидел стоящего за спиной девушки мужчину. Баттасай вновь вскинул меч, который только что опустил. «Остановись», — спокойно произнес мужчина в плаще и отпустил девушку. «Убери меч, иначе умрешь без всякой пользы для себя и для нее. Ты и так стоишь на грани. Бой со мной ты не выдержишь». Баттасай колебался. Пока он думал, Тамой бросилась к нему. Она обняла его и зарыдала. Химуре ничего не оставалось, как опустить катану. «Хорошо», — кивнул закутанный. Он поднял руку и сделал ей некое движение. С нее сорвалось короткое свечение и впилось в Баттасая. Тот вскрикнул от неожиданной резкой боли, но в следующий момент почувствовал, что раны его больше не беспокоит. Кровопотеря все равно давала о себе знать, но состояние больше не ухудшалось. Да и зрение со слухом начали восстанавливаться гораздо быстрее. Уже буквально через минуту окружающий мир перестал расплываться перед слезящимися глазами, и противный звон в ушах почти полностью утих. «Кто ты?» — серьезно и сосредоточенно спросил Баттасай, которого все еще не отпускала девушка. Он не был настолько глуп, чтобы не узнать своего ночного гостя в этой закутанной в плащ фигуре. То самое ощущение, некое седьмое чувство, потому как к интуиции воина оно явно не относилось. Это было нечто физическое, столь же материальное, как слух или зрение, и сильное настолько, что между ними могла быть стена, а не этот тонкий плащик, и все равно Баттасай бы узнал этого человека. Мужчина спокойно и без резких движений скинул плащ, а после снял шляпу. Вот тут Баттасая пробрало, буквально сердце пропустило удар. Перед ним стоял он сам, то же лицо, те же рыжие волосы, почти тот же взгляд. В первое мгновение он видел только невероятное сходство, а вот в следующее начал замечать уже и отличия. Мужчина был явно старше, наверное около 20-22, отличалась осанка. Если у самого Баттасая она была хищной, то у этого мужчины она была нейтрально уверенной. Он был немного выше, чуточку шире в плечах и лицо. Это было без всякого сомнения его, Киншина, лицо, пусть и более взрослое, но его. Вот только шрамов на нем было больше. Тот, что оставил на щеке почти год назад Киосата, пересекал еще один, образуя крест. А над правым глазом красовалась двойная молния, оставленная явно не клинковым оружием, а чем-то обжигающе горячим. Но глаза были такие же, словно смотрелся он в зеркало. Та же неистовая, неудержимая, непреклонная, стальная, острая как клинок, всесокрушающая воля. Та же сила, та же решимость, то же спокойствие и хладнокровие идеального хитокири. И море крови. Нет, не море. Море у Баттасая. У этого человека океаны. «Ты сам уже понял, кто я, Баттасай», — ответил ночной гость. «Зачем ты здесь? Не дать ей сломать тебя?» — спокойно ответил он. «Сломать? Меня?» — не понял Баттасай. Этот шрам показал на косой порез, пересекающий черту, что была и у самого Баттасая на щеке. Должно было оставить ее Танта. «После того, как ты зарубил бы своим последним ударом не одного его, а их двоих. Двоих, она собиралась вмешаться в твой бой и сама зарезать твоего врага. И именно в тот момент, что ты выбрал для удара, я остановил ее от этого голоса, а точнее от того, что именно говорил этот голос». Баттасая начала потряхивать. «Но почему ты вмешался?» — задал вопрос он. «Стало интересно посмотреть, сумеешь ли ты защитить свое счастье, если оставить тебе на это шанс? Сумеешь ли ты не отступиться от своих идей, имея за спиной ту, к которой хочется возвращаться. Сможешь ли продолжать убивать, воспитывая своих детей? Почему? Завтра-послезавтра придет Кацура-сан. Они нашли и казнили предателя. Время возвращаться в Киото. Ночной гость просто исчез. Растворился в воздухе, словно мираж. И в этот раз исчезло даже чувство взгляда, жгущего затылок. Но осталось Томоэ. Осталась его женщина, которую он накануне поклялся самому себе защищать во что бы то ни стало. Глава 36. Как это стало уже традиционным за прошедший год, Ичиго сидел в кабинете ректора Академии Шинигами. В теперь уже своем кабинете и, закопавшись в горы бумаги, пытался разгрестись с документацией, которая постоянно прибывала и прибывала, словно заколдованная. Получалось у него плохо, но баранье упрямство не позволяло сдаться. За прошедшее время худо-бедно работу Академии Ичиго наладить удалось. Он нашел и поставил в строй преподавателей взамен выбывших, провел новый набор и распределение студентов, сумел кое-как распланировать и организовать занятия, полевые практики и межсеместровые экзамены. Собственно, это все он сделал еще в первые две недели после назначения, так что Академия работала и даже готовилась выдать в ГТИ-13 первый свой выпуск при новом ректоре. Но стоило Ичиго добраться до бухгалтерии и строительства с ремонтом, как он стремительно начал тонуть в бумажном море и всевозможных финансовых махинациях подрядчиков. Ибо, где есть строительство, там есть воровство и обман. И этот закон стороной не смог обойти даже общество душ. Даже политики не могут дотянуться до строителей по масштабам воровства, кумовства, непорядочности и обмана. В этой нехитрой истине Кинпачи пришлось убедиться на собственной шкуре. Но это с одной стороны. С той, где он деньги академической казны тратит, была у проблемы и другая сторона, та, с которой он деньги на академию получает. И вот там как раз и была политика. Финансирует ГТИ и Академию Совет 46, а это великие кланы. И к этим кланам гордому и независимому Кинпачи приходилось идти на поклон. И Ичиго шел, шел, поскольку все равно иначе было никак. Деньги в другом месте в обществе душ было просто не достать. Вполне соответствовало истине утверждение, что кланы владели полной монополией на деньги. Они их выпускали, они же их хранили, они же запускали их в оборот. Все это доводило мегамогучего имба-супер-МС-ного Кинпачи до грани нервного срыва, поскольку силой такие проблемы не решались. Даже стол сломать от раздражения, и то нельзя. Ведь придется новый заказывать и проводить через бухгалтерию. Ичиго отпил крепкого чаю, чтобы хоть немного взбодриться, и невольно скривился. За прошедший год эта кофейно-содержащая бурда так осточертела, что передергивало от одного вкуса. Да этот еще и слегка горчил. Ичиго снова погрузился в бумаги, тщетно пытаясь сосредоточиться. Минут 20 он пытался вникнуть в подробности схемы, что предлагал подрядчик. Но голова совершенно отказывалась работать, цифры путались, строчки сливались в непонятную кашу в голове. Стало душно. Кинпачи ослабил ворот и вышел из кабинета проветриться. Рассеянно прошел мимо секретаря. Секретаршу прежнего ректора пришлось перевести подальше от себя, поскольку Тацки была категорична. Или она ее сама убьет, или Ичиго ее переведет, или Тацки убьет самого Ичиго, что еще добавило хаоса в дела нового ректора. Подошел к окну, распахнул его и жадно вдохнул воздух. Из-за этих проклятых бумажек даже воздух имел неприятный привкус, запах пыли. Ичиго снова дернул ворот Касаде, а в следующий момент в глазах его потемнело. Последнее, что он помнил, как вскакивал секретарь из-за своего стола, и как начинала отворяться дверь в приемную. Кажется, там даже мелькнул краешек белого хари. Первое, что Ичиго увидел, открыв глаза, это заботливое лицо капитана 4-го отряда Химуры Рицу. «Где я?» – тихо спросил Кинпачи. Во всем теле чувствовалась противная слабость. В 4-м отряде ректор Сан, мягко улыбнулась капитан. «Сильнейшее нервное истощение, хронический недосып. Вы потеряли сознание у дверей своего кабинета», – проинформировала его она, продолжая осмотр. «Спасибо», – хрипло ответил Кинпачи и попытался встать, но не смог этого сделать. Крепкие руки медиков шинигами уложили его обратно. «Со мной уже все в порядке. Вам прописан полный покой, Кинпачи-сан», — мягко улыбнулась капитан. «Но у меня же дела». Начал дергаться в хватке Ичиго. «Полный покой», — сказала Химура Рицу и покачала головой. На Ичиго навалились еще двое. Кинпачи начал нервничать, и удерживающие его шинигами разлетелись, словно ничего не весили. Капитан снова неодобрительно покачала головой, и с ее пальцев сорвалось некое свечение, быстро врезавшееся в Ичиго. Тело ректора оплели достаточно тонкие на вид веревки, а после следующего свечения, слетевшего с тонкой руки Химуры Рицу, тело Буяна и вовсе расслабилось и обмякло. «Спокойнее, ректор-сан», — мягко улыбнулась она, — «в этой комнате любое применение Риацу бесполезно, оно просто рассеивается мгновенно», — пояснила она. Ичига повел глазами по сторонам и понял, что кроме него и жены Киншина в помещении никого не осталось. Само же помещение оптимизма не внушало. Белые стены, белый потолок, кафельный белый пол, прочная металлическая кушетка, на которой он очнулся и к которой теперь был примотан, находилась примерно по центру комнаты. Над ней находилась мощная лампа на сложном кронштейне, а чуть левее лампы стоял небольшой металлический столик с аккуратно разложенными на нем хирургическими инструментами, очень напоминающими для Ичига пыточные. Кинпочи заподозрил неладное и бешено завращал глазами. Сказать что-то резкое или, упасиками, матерное капитану четвертого отряда не позволял инстинкт самосохранения. «Ректор-сан», все так же мягко начала она, «вы же не откажетесь, по секрету, только между нами, других свидетелей тут нет, поскольку вам прописан полный покой, поведать благодарной слушательнице о том, где же целыми днями пропадает ее муж, и самое главное, что он там делает, вы ведь не хотите, чтобы лечение затянулось». Подарила пациенту свою фирменную улыбку Химура Рицу. Кинпочи, несмотря даже на паралич в приступе неконтролируемой паники, забился в путах. Но волшебные веревки лишь на вид были тонкими. Держали они очень надежно. Дикий отчаянный крик Кинпочи разнесся над бараками четвертого отряда. Но ведь это же четвертый отряд. Тут вечно кто-то кричит. К этому привыкли, как к восходу солнца или звукам потасовки из-за забора отряда 11-го. Глава 37. Баттасай, не торопясь, шел по ночной улице Киото, привычно используя каждую тень, но полностью прятаться он сейчас намерения не имел. Эта ночь выдалась на редкость мирной в сравнении с тем безумием, что творилось в городе последние недели. Видимо, передышка требуется и Шинсингуми с их неутомимым и непримиримым Акзаку-цан, уничтожить зло немедленно. В эту ночь не звенели мечи и не лилась кровь, так что Баттасай был спокоен и умиротворен. Он возвращался в убежище патриотов, к себе, туда, где ждала жена, его жена, Тамоя. Внезапно появилось ощущение взгляда в спину. Оно отличалось от того, что прежде месяцами заставляло зудеть затылок. Отличалось, но было столь же легким и едва заметным. Баттасай вздохнул, искать источник бесполезно. Да и что за монстр скрывается за этим вниманием, проверять ему, честно говоря, не особенно хотелось. Прошлой встречи за глаза хватило. Оставалось только смириться и идти дальше. Ведь его ждут. На пороге его встретил один из самураев Кацуры. Он узнал Баттасая и молча кивнул ему, пропуская внутрь. Химура поднялся по лестнице к себе в комнату. Там он опустился на татами в Сидзе и отодвинул бумажную дверь. «Я вернулся», — произнес он в пространство. «С возвращением», — ответила Тамоя, кланяясь мужу. «Ты голоден?» Внезапно Баттасай почувствовал волну ярости, направленную прямо на него, и даже не только на него, а на них обоих, на него и на его жену. Мгновенно выхваченный меч, с которым Баттасай не расставался даже когда спал или был с женой, встретился с длинным, длиннее обычной катаны клинком, появившейся ниоткуда женщины в черных хакама и касади, поверх которых была белая накидка, такая же, как была на том незнакомце с крестообразным шрамом. Удар был чудовищен, только напряжение всех сил позволило ему удержать клинок в сантиметре от своего тела, и тут же вынужден был уворачиваться от тычка кинжалом. Женщина нанесла тот чудовищный удар, держа меч всего лишь одной правой рукой, но передышки давать ему никто и не подумал. Последовал новый удар, а за ним еще и еще. Женщина в белой накидке распалялась все сильней. Необычно, нерационально длинный клинок в ее руке порхал словно легкий прутик, ударяя с такой силой, словно не меч, а чугунная балка. И стены его взмахом помехой не были, как мог бы надеяться Баттасай, дубовые столбы срезались им, не снижая скорости его движения. Химура, отводя опасность от Тамоя, выскочил в окно, перенося бой на улицу. Женщина в белой накидке последовала за ним. На улице Баттасай получил некоторое преимущество, исчезла угроза падения потолка на голову, появился простор для маневра, но длина клинка стала заметна в картине боя. Это было невозможно. Такое оружие не могло использоваться для скоростного боя. Все рычаги, вес, инерция, строение тела, все было против этого, оставляя лишь один возможный удар, копейный колющий. Но это в теории. На практике, женщина в белой накидке плевать хотела на все теории. словно была нематериальна. И тут Химура понял, что так оно на самом деле и есть. Он сражается с призраком. Он не видит ее обычным зрением. Нет, он видит ее как-то по-другому. И чувствует. И это чувство говорит ему, что она сильна. Но в сравнении с ночным гостем, не сильнее его самого. Однако эти открытия не делали бой легче. Он проигрывал. Держался он буквально чудом. На одной лишь интуиции воина, везении и жажде жить. Половину ударов, особенно левой руки, он даже не видел, реагировал на них лишь инстинктивно, в последний момент успевая уйти от смерти. Но вот когда женщина коротко сообщила пространству «Гейкурай», а с руки у нее сорвалась молния, Химура понял, что ему конец. От молнии он увернулся, удар меча отвел, от кинжала увернулся, но следующее обращение к пространству. Бакуда номер 99. Кин настигла Бактасея в прыжке. Черные ленты спеленали руки за спиной от кистей до локтя, а концы лент прибило к земле десятками стальных кольев, лишая подвижности. Химура напряг все свои силы, и, как выяснилось, не только физические. Из его тела во все стороны хлынул поток некой странной энергии, не имеющей цвета, невидимой, но оттого не менее материальной. Эта энергия стала трепать и рвать черные ленты, пока они не лопнули с громким треском. Вот только было поздно. Меч женщины в белой накидке уже опускался на шею Химуры, а его собственная катана, как и Вакидзаси, находились слишком далеко и неудобно для блокирования. Перед глазами Бактасея пронеслась вся его недолгая жизнь. Мама, отец, чума, рабский караван, бандиты, пхика, поле крестов, мозоли и затупленные о землю и камни меч, ученичество, ссора с учителем, Кагора Кацура, Киото, бесконечная череда убийств, лепестки сакуры, кровавый дождь и запах цветущей сливы. Тамое. Сами собой прошептали губы имя той единственной, кто был в его сердце и его жизни. Но в следующий миг Бактасай увидел невозможное. Падающий на него меч остановила человеческая рука. Просто поймала его раскрытой ладонью, словно это не полоса отточенной стали, а бесполезная палка. Уже уходя в перекат, он заметил того, чья это была рука. Ночной гость. Тот, кто так бесконечно похож на него и так бесконечно отличен. Приземлившись на ноги в десятки метров от места пленения с мечом перед собой, Бактасай замер. Перед ним друг напротив друга замерли двое. Женщина и мужчина в белых накидках. На расстоянии клинка, за который они держались с двух сторон. Женщина за рукоять, мужчина за лезвие. «Ты!» – удивленно воскликнула она. «А кто же он?» Обернулась она к замершему Бактасаю. В следующий миг она выпрямилась. Ночной гость отпустил клинок, и женщина спокойно, гордо и величественно убрала его в ножны, которые оказались длиной едва ли не больше ее собственного роста. «Я требую объяснений, муж мой», — произнесла она. «Я дам их тебе, жена моя», — кивнул ночной гость. Затем он поднял руку в неком несложном жесте, и разрушения, нанесенные схваткой Бактасея с женщиной в белой накидке, словно по волшебству, исчезли. Порушенные стены зарастили повреждения, проломленные крыши избавились от дыр, начинающийся пожар угас. Спустя всего пару мгновений ничто уже не напоминало о недавнем происшествии, кроме двух серьезных людей в белых накидках, стоящих посреди улицы. «Я требую их сейчас», не повышая голоса, обманчиво мягко сказала она. При посторонних, чуть склонил на бок голову ночной гость. «Он уже не посторонний, девчонка тоже», не шевелясь, ответила женщина. «Хорошо», вздохнул ночной гость. Химура убрал оружие. «Как меня зовут?» Задал вопрос ночной гость женщине. «Химура Киншин», ответила она. От звуков этого имени Бактасай вздрогнул. «Или ты про второе имя?» «Сиджура Хика 14-й мастер Хиттин Мицуругирю?» Бактасай нервно сглотнул. До него наконец дошло, что почти год назад он выжил даже не чудом, а милостью. В страшном сне ему не могло привидеться напасть на мастера своего стиля. А спустя мгновение он замер осененный следующей мыслью. 14-й. Его учитель был 13-м. Стало быть, 14-м мог стать только ученик его учителя. «Я про первое», — кивнул ночной гость. «Киншин Химура, ты помнишь, откуда оно?» «Помню. Это имя ты носил жизнь назад, когда еще не был моим мужем. В Японии ты был убийцей». «Все верно», — кивнул он. «Тот, на кого ты напала, носит это имя сейчас. Мы в Японии. Эту эпоху позже назовут Бакумацу», — многозначительно закончил он свою речь. «То есть он, то есть ты», — потеряла часть своего внешнего спокойствия женщина. Внутреннего в ней с самого начала разговора не чувствовалось. Наоборот, внутри она вся кипела разнообразными эмоциями. «А откуда тогда эта девка? Ты же говорил, что до меня, ты ни с кем». «Я не врал», — спокойным голосом ответил ночной гость. «В моей жизни тому и не было. Я пощадил Киосата, он вернулся домой, женился на своей подруге детства, Тамое. Кровавый дождь я пролил в одиночестве. Запах цветущей сливы меня не преследовал. Убийцы, те, что не ищут следа в истории, подставили мне в слабые места малолетнюю дочь другого убитого мной самурая. Мой лес препятствий окончился обретением второго шрама на щеке, серьезным разговором и оставлением девочки в приемной семье одного из патриотов провинции Чушоу. Баттасай слушал слова мужчины в белой накидке и чувствовал, что говорит он сейчас не для женщины, а для него. Слишком о многом говорили эти слова ему, и практически ничего не могли бы сказать любому другому человеку. «Что за загадками ты тут говоришь?» – возмутилась женщина. «Что это за Тамое? Почему я вижу твою молодую версию в объятиях какой-то девки?» Распалялась она все сильнее. «Какого дементора ты неделями пропадаешь в мире живых? Что такого вы тут творите на пару с Кинпачи, что после моего вежливого вопроса он орал от ужаса, словно его пустой заживо поедает?» «Бедный Ичигакун», — покачал головой сочувственно ночной гость. «Этот бедный Ичигакун разнес спонтанным выбросом Риацу специальную палату, что ты готовил для особо буйных пациентов. Когда я второй раз повторила вопрос, Ичигакун такой впечатлительный мальчик», — вздохнул ночной гость. «Он тебя боится. Видимо, в прошлой жизни у Наханарицу чем-то его очень напугало. Не уходи от ответа. Я не услышал вопроса», — пожал плечами он. «Чем ты тут целый год занимался?» Взяла себя в руки женщина. «Следил вот за ним», кивнул на Баттасая мужчина. «Зачем? Хотел увидеть со стороны, какой бы могла стать моя жизнь, поступи я иначе. Не допусти я тех ошибок, что допустил», ответил ночной гость. «Ну, и попутно защищал город от тех тысяч пустых, что постоянно прут из Хуекамунда, привлеченные гражданской войной. Этим спокойно мог заниматься даже десятый офицер. Целый капитан для этой задачи не нужен». «Уверена?» – прищурился мужчина. «Справиться с ним?» – кивнул он на Баттасе. «Десятый офицер?» «Нет, конечно. А бойцов его уровня в этом городе минимум четверо. Положим, он сильнейший, но и те не сильно от него отстают. Сможет в таких условиях эффективно работать кто-то слабее капитана?» Приподнял бровь мужчина. «Ты непробиваем», — рыкнула женщина. «Спроси себя», — пожал плечами он. «Дар Грингрессов все еще с тобой. Мой дар твердил мне не вмешиваться, и я не лезла. Он твердил, что это важно для тебя, что это может помочь тебе примириться с собой. Но он же твердил, что это мне не понравится, и мне не нравится. Более того, я в бешенстве. Ты переписываешь здесь собственную историю. Ты вписываешь в нее каких-то непонятных девок. Тамое не девка. Тамое, моя жена», не выдержал и влез Баттасай. «Убью», тихо сказала женщина в белой накидке. «Валим», сказал ночной гость. В следующий миг мир вокруг Химуры завертелся и погас. Глава 38, конец 2 тома. Баттасай проснулся в своей комнате. Первой его мыслью было: «Где меч?» И он тут же, словно преданный пес, ткнулся рукоятью в ладонь. Вторая мысль прострелила мозг, словно молния: «Тамое». Но легкий поворот головы развеял все страхи. Жена лежала рядом с ним и мирно спала. Химура вновь расслабился и посмотрел в потолок. Сами доски, из которых тот был сложен, Баттасая мало интересовали. Он прокручивал в голове последние воспоминания, больше напоминавшие сон, чем реальность. Слишком уж они были фантастичны. Заклинания, молнии, меч длиной больше роста человека, самовосстанавливающиеся стены и самоотстраивающиеся крыши. Вот только там был ночной гость, а связанное с ним было фантастичным всегда. Он был слишком невероятен сам по себе. Настолько, что любые невероятности рядом с ним становились обыденностью, словно бы именно так все в мире и должно быть. Именно так, а не иначе. То, что он вчера говорил: «Другая судьба, другая жизнь. Возможно ли это, и что в конечном итоге лучше? Его, Баттасе, жизнь или жизнь ночного гостя?» Затем снова прорвались воспоминания минувшего вечера. Бешеный полет под мышкой у альтернативной версии себя, под градом молний, сгустков синего и красного огня, сквозь само пространство, поскольку чувство мира вокруг сходило с ума, выдавая совершенно сумасшедшие версии происходящего. «Нет, кроткая Тамое определенно лучше в качестве жены, чем подобная фурия», — решил он. Но затем вспомнил еще кое-что. Ночной гость, убегая и уворачиваясь, улыбался. И это была улыбка облегчения, улыбка нежности. Затем Баттасай вспомнил глаза. глаза ночного гостя в тот момент, когда они встретились с ним в лесу препятствий. Те глаза выдавали нелегкую судьбу, нелегкие испытания. Не хотелось бы Бактасаю иметь такие глаза самому. Такой судьбе завидовать станет лишь сумасшедший. Под ладонью был верный меч. Рядом спала любимая жена. С оружием никто не бросался. Что еще для счастья нужно? Придя к таким выводам, Химура улыбнулся и разбудил Томои поцелуем. «Кхм, кхм», раздался вежливый кашель из угла комнаты. Бактасай напрягся, закончил поцелуй и медленно развернулся в ту сторону. Затем встал и вежливо поклонился. В углу комнаты, на стопке книг, сидел ярко-рыжий мужчина в черном кимоно и косаде, с вычурной тростью в свободно отставленной левой руке. «Здравствуйте, незнакомец-сан», — поприветствовал его Химура. Меч незаметно, словно бы сам собой, занял свое место за поясом Хитакири, уютно умастившись рядом с Вакидзаси. Томои тоже встала и вежливо поклонилась гостю своего мужа. Спали они оба одетыми, иначе ситуация была бы еще более конфузной. «Не люблю политесов», — ответил им незнакомец. «Я Курасаки Ичига, ношу титул Кинпачи. Химура во время вчерашних, хм, приключений заметил в тебе кое-что, что без обучения и присмотра оставлять нельзя, и попросил меня этим обучением заняться». «Что же это, Кинпачидона?» — уточнил Бактасай предельно вежливо. «У нас это называется «способности подчиняющих». Ты, возможно, что-то слышал об этом из сказок. Там это называлось волшебством. А если немного подробнее, сколько угодно подробнее», — расплылся в улыбке Кинпачи. «Ведь, пока я буду тебя учить, Химура будет подменять меня на посту ректора академии. Так что привыкай, я теперь у тебя надолго». «А надолго, это как? Это лет на 10-20 точно», — мечтательно закатил глаза тот. «Ты ведь понимаешь, что мне все равно эта ситуация, и то, что ты сделал, не нравится», — негромко произнесла Химура Рицу, подстригая бонсай в своем саду. Химура Киншин в десятке метров от нее на песчаной, убитой до каменной твердости, площадке медленно отрабатывал шиминучи с бакином. Расстояние для них обоих препятствием не являлось. Оба они обладали достаточным уровнем духовной энергии, чтобы слышать взмахи крыльев бабочки в полукилометре от себя. Точно так же им не было необходимости смотреть друг на друга, чтобы следить за мимикой и реакциями собеседника. Они прекрасно друг друга чувствовали и не видя. «Понимаю», — столь же тихо ответил Киншин. Это были первые их слова с той вспышки, что впервые за сотни лет позволила себе Рицу. Химура тогда ушел аппарацией и порталами через подготовленные за долгую жизнь точки на земле, в Хуэкамунда и даже Аду с двумя полубесчувственными телами под мышками. Затем вернулся домой. Там ждала Рицу, словно ничего и не случилось. Прошла уже неделя с тех пор, и всю эту неделю они провели под одной крышей, исключая дела службы, собрания и навалившиеся обязанности управления академией, так, словно другого не существует. Не говорили, не здоровались. Спали в разных комнатах. Но, что по-твоему мне стоило делать? Не вмешиваться? Позволить ему зарубить собственную жену? Встретились ведь они без моего вмешательства, — проговорил Химура и медленно-медленно нанес удар перед собой. «Во-первых, сказать мне», — сказала Рицу, отстригая веточку. «Почему ты не сделал этого? За целый год, ни разу. Я считал это глубоко личным. Не хотел волновать тебя. Ты просчитался. Я весь год места себе не находила. И дело даже не в даре Грингроссов. Я твоя жена. Вот уже вторую жизнь подряд я твоя жена. Я чувствую, когда что-то не в порядке. А весь этот год порядком даже и не пахло». Примерилась и отрезала еще один побег она. «А еще я видела, как выворачивает Кинпачи у Синкаймона, когда он возвращался с ваших прогулок. Кинпачи, не рядового первогодку. Да и сам ты рядом с ним стоял, оттенок лица имея непривычно землистый. Не замечал», — занес для следующего удара деревянный меч Киншин. «Мало кто смог бы заметить, но я-то тебя знаю. Каждый миллиметр твоего тела, каждый волосок на твоей голове, каждую микроморщинку на твоем лице. Я считал, что лучше так, чем ты увидишь Бактасая в деле», — с той же скоростью нанес удар Киншин. «Я ведь еще помню твою реакцию на моего Богарта в подземельях Хогвартса. Я, медик, капитан отряда медиков, вовсе уже не та впечатлительная девчонка, что имела глупость спуститься ночью в тайную комнату Слизерина в компании безголового Гриффиндорца. Кровью и мертвыми телами меня напугать сложно. Я не хотел, чтобы ты видела меня таким. Одно дело знать, что на моей совести тысячи трупов. Совсем другое – видеть сам процесс. Я не побоялась заглянуть за тайную дверь синей бороды тогда. Почему ты решил, что побоюсь сейчас, не знаю, но даже теперь, все равно не хочу, чтобы ты видела меня таким. Ты мог рассказать мне все, по какому праву ты взялся решать за меня?» Киншин ничего не ответил, просто молча нанес удар и изготовился для нового. Повисла тишина, нарушаемая лишь щелчками ножниц Химуры Рицу. Она настолько красива, спустя продолжительное время задала вопрос Рицу. «Ты же сама ее видела», — ответил Киншин, занося меч для следующего удара. «Видела, но спрашиваю тебя, она настолько красива?» «Красива», — согласился Киншин. «Красивее меня? Нет, вы слишком разные. Ты, ледяная королева Слизерина, моя леди старого темного рода, капитан, чья вежливая улыбка вгоняет в дрожь самые буйные головы. Она же цветок сливы, хрупкая и трогательная, наивная и трагичная. Химуре Баттасаю нужна была именно такая. Гарольду Джеймсу Поттер Блэк Слизерин Гриффиндор уже нужна Дафна Гринграсс. А Химуре Киншину? Химуре Киншину нужна Химура Рицу», — твердо произнес Киншин. «Уверен?» — задала вопрос Рицу, откладывая ножницы. «Ведь, если ты лжешь, то я найду способ убить вас всех троих. Им не поможет ни Фиделиус, ни Кинпачи, а тебе твое бессмертие. Я еще не забыла, как выходить на дороге смерти. Так что подумай как следует. Именно сейчас ты еще можешь уйти. Но если решишь остаться, то не приближайся больше к тем двоим. Ведь ментальная связь у тебя с Баттасаем уже наверняка установилась. Не хочу, чтобы его воспоминания о ночах с ней затесались в твою память рядом с воспоминаниями о ночах со мной». «Хорошо», — кивнул Киншин и нанес удар. «Я подумал, Химуре Киншину нужна Химура Рицу. Помни, ты сам решил», — поднялась Рицу и взялась за метелку, убрать отстриженные побеги и листья. «Я поговорю с Генрюсаем. Киото уберут из зоны ответственности твоего отряда». Глава 39, начало 3 тома. Химура Рицу была чрезвычайно обеспокоена состоянием своего мужа. Киншин рисовал. Он делал это старательно, вкладывая душу в каждый самый мелкий штришок, каждую линию. Настолько сосредоточенно, словно разминировал бомбу или проводил операцию на сердце. Вот уже 2 часа он не отходил от листа, стоящего на мольберте. 2 часа не произносил ни звука. Он рисовал летящую в небе птицу, что раскинула крылья, наслаждаясь свободой и полетом. Обычно, насколько своего мужа знал Рицу, тот рисовал лица, портреты, иногда человека целиком. Притом предпочитал небольшие форматы бумаги А5 где-то, реже А4. Сейчас же он рисовал на листе А2. Рицу волновалась. Киншин брался за карандаш тогда, когда ему было плохо. Даже 2 года назад, когда тот встретил призрак своего прошлого, он не брался за такие большие листы. Он рисовал лица убитых и выживших. Но сейчас, только спустя еще 3 часа, когда Киншин отложил карандаш, Рицу решилась подойти и обнять мужа. Тот благодарно коснулся ее рук и прикрыл глаза, наслаждаясь теплом ее тела и ароматом волос. Несколько минут они стояли молча. «Что с тобой происходит, Киншин?» — тихо спросила она, не разрывая объятий. «Квинси», — мрачно ответил он после некоторой паузы. «Квинси», — удивилась Рицу, — «я чего-то не знаю, многого, все знать невозможно, всегда останется что-то, что не попадет в зону твоего внимания», — туманно ответил Киншин. «Не уходи от ответа. Что произошло?» «Утром я встретил капитана Шихауин. Она бежала по крышам на доклад к командующему. В этом нет чего-то необычного», — сказала Рицу. «Глава Амницукида часто ходит с докладами. Меня заинтересовал конкретно этот случай», — потерся щекой Киншин. «И что ты узнал?» — напряглась Рицу. «Выжившие в той битве сохранили свои знания, силы и умения. Смогли в смешанных браках не растерять их за прошедшие столетия. Объединились в кланы и распространились по многим странам. Их общее число на данный момент превышает 10 тысяч. Вот как? И в чем же проблема? Они убивают пустых. Что же в этом плохого? То, что они убивают пустых, не очищают их души, как это делают шинигами, а именно убивают. В общество душ они уже не попадают. Равновесие миров, общество душ, Хуика Мунда и мира живых, нарушается. Чем это грозит?» — нахмурилась Рицу. «Пока случаи единичны, то почти ничем. Но Квинси больше 10 тысяч, и все эти века они активно на пустых охотились. Равновесие трещит по швам. Вот как? Идут переговоры с главами кланов. Пока безуспешно. К доводам наших ученых они глухи. Кто ведет переговоры? Командующие Кьеракутайча Сукитакитайча. Это все неприятно, но твоего настроения не объясняет», — подумав над полученными сведениями, сказала Рицу. «Обратись к знанию гринграссов. Ты в последнее время слишком редко стала его использовать», — ответил Киншин. ты бы знал, насколько это тяжелый дар, так не говорил бы», — вздохнула она, затем прикрыла глаза. В следующее мгновение она вся задеревенела, смертельная бледность разлилась по ее щекам. Химура Рицу, словно утопающий в соломинку, вцепилась в своего мужа. «Нет, скажи, что все не так», — простонала она в отчаянии. «Скажи мне, что знание подвело меня в этот раз, пожалуйста». «Знание подвело тебя в этот раз», — спокойно сказал он, то, что попросила его сказать Рицу. Вот только оба они знали, что дар Грингроссов осечек не дает. На пятничном собрании капитанов командующий объявил о положении дел с Квинси. Объявил, что переговоры ведутся. Приказал усилить группы, патрулирующие зоны ответственности в мире живых. 7-му, 11-му, 3-му и 10-му отрядам назначил смотр боевой готовности. Прошел месяц. На очередном пятничном собрании Ямамото объявил о введении военного положения в Гати-13. Еще через неделю произошло первое нападение Квинси на группу шинигами в мире живых. Через два дня командующий объявил о провале переговоров и вынес решение: Квинси подлежат истреблению. Поголовно. По завершению собрания командующий велел задержаться капитану 7-го отряда, капитану 13-го и капитану 8-го. Химура Киншин остановился прямо напротив командующего. Капитаны Укитаки и Кьераку по правую и левую руку от него. Химура, начал Генрюсай, внимательно глядя в глаза Киншину. Прошедшие годы не прошли для командующего бесследно. Некогда черные как смоль борода и усы стали белыми, как снег, при этом усы утратили былую лихость и обвисли. Нынче командующий Гати-13 был почти таков, как запомнил его Куросаки по своему времени. Но эти изменения совершенно не значили, что он стал слабее или глупее. Взгляд его, который он постоянно прятал за кустистыми бровями, постоянно, но не сейчас, светился все той же твердостью, решительностью и умом, все так же, как и полтысячи лет назад. «Равновесие миров, Химура», — тяжело и веско сказал он. Киншин молчал. «В игры типа ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». Играть он не собирался, точно так же, как и облегчать командующему задачу. Молчали и неразлучные капитаны. «Равновесие нарушено», тяжело вздохнув, продолжил Ямамото. «Уже несколько лет, то там, то здесь открываются самопроизвольные проходы в мир живых, точнее из мира живых. Такие же фиксируются и в Хуэйкамунда. Частота их возрастает. Разделитель миров нестабилен. Даже если бы переговоры увенчались успехом, ситуацию бы это не спасло, равновесие уже нарушено, процесс уже запущен. Вы ведь знаете, как равновесие восстановить?» Взгляд старика стал особенно пронзителен. «Знаю», не отводя глаз, ответил Химура. Кивнули и к Яраку Тайча Суки Такитайча. «Сколько?» — задал Киншин единственный и самый важный вопрос этого разговора. «250 тысяч», — назвал конкретную цифру Генрюсай. «Еще 100 возьмут на себя Джашира с Шунсуим. Когда и где? В мире живых? Как можно быстрее. Идеально, если в течение 1-2 дней, процесс лавинообразный. Наиболее эффективно будет, если в местах наиболее частой охоты Квинси. Карту с отметками можете получить у научников». «Сделайте», — спросил Ямамото. Химура лишь молча кивнул. Точно так же кивнули и остальные. Говорить не хотелось. В ближайшие сутки двое им предстояло убить 350 тысяч человек. И разрази магия, если кому-то из них это хоть сколько-то нравилось. Капитаны ушли в Сюнпа, а Ямамото тяжело заковылял в свой кабинет. Негоды в этот раз давили на его плечи, а груз страшного решения, что приняли они вчетвером, не ставя никого в известность. Даже совет 46 не был проинформирован о реальном положении вещей, действовать следовало быстро, а совет мог тянуть с этим непозволительно долго, непозволительно для мира. Решение чудовищное, но они его приняли. И ответственность за него будут нести тоже только они четверо. Глава 40. Капитан 8-го отряда Шунсуй Кьераку ушел в запой. Так, по-черному, он не пил еще ни разу в своей жизни. Лиза Идамару, его лейтенант, со своими нотациями по поводу недопустимости пьянства высшего командного состава, была молча выставлена за дверь, без всяких объяснений. Просто взята за плечи и вынесена в коридор. После чего дверь в комнату была захлопнута прямо перед ее любопытным носом, который она было попыталась сунуть обратно. Попытки открыть дверь, как и любым другим способом попасть в комнату, никакого успеха не имели. Капитан накинул некий барьер, который надежно блокировал помещение от любого желающего в него заглянуть, уровнем ниже капитана. Капитан 13-го отряда Укитаки Джашира слег с острым приступом своей хронической болезни. Был слаб, молчалив и необщителен. Два его третьих офицера в панике бегали вокруг него кругами, пытаясь помочь, но больше мешая и споря друг с другом. Капитан седьмого отряда Химура Кеншин по возвращении домой из мира живых засел в душе, и уже четвертый час не выходил из него. Химура Рицу, до крови закусив губу, заваривала чай на кухне. Дар Грингроссов вовсю твердил, что она не хочет знать, что именно делал ее муж, что довело его до такого состояния. А опыт говорил, что вывести его из подобного состояния почти невозможно, что он так и будет пытаться отмыть, отскрести кожу от крови, пока в кровь же ее не сотрет, после чего психика его вовсе даст сбой. Он в приступе бешенства парирует куда-нибудь, подальше ото всех. Там он выплеснет во что-либо всю свою силу, одним рывком, одним колоссальным ударом, до полного изнеможения, до невозможности шевельнуть даже пальцем. И только тогда ему, возможно, станет лучше. Так говорил опыт. Знание Грингроссов говорило, не в этот раз. Кеншин отпарировал Хуэка Мунда из душа прямо так, как и был, в костюме Адама, не забыв прихватить с собой лишь Занпакта. Состояние его напоминало то, в котором он был после своей первой встречи с дементорами, только хуже. Гораздо, гораздо хуже. Люмуссалим! Прокричал он, вскидывая меч над головой, и в черное небо мира пустых устремился ослепительно белый луч переполненного силой заклинания. Вот только изнеможение никак не происходило. Кеншин вкладывался в заклинание весь, стараясь выжать себя до последней капли, но внутренний источник раскачался за эти века настолько, что проходила секунда, вторая, минута, а луч не прерывался и не прерывался, наоборот, становился все ярче, ненамного, но заметно. Химура развеял заклинание и опустил меч, падая на колени. Он поднял глаза к небу, по щекам бежали дорожки слез. Меч, впервые за три прошедшие жизни, выпал из его ладони и с оглушительным в тишине звуком, грохнулся на песок. А Химура уткнулся в ладони лицом и, опять же впервые за свои жизни, горько зарыдал, буквально захлебываясь слезами. Спустя 15 минут он взял себя в руки, подобные проявления слабости у мужчин, как правило, не длятся долго. Он и нанимировал на себе одежду и потянулся за мечом, но стоило ему коснуться рукояти, как он буквально провалился в свой внутренний мир. Поле. Огромное бескрайнее поле, куда ни посмотри. Поле, заваленное трупами, сотнями, тысячами трупов. Мертвецы покрывали поле от горизонта и до горизонта. И самое главное, что они не были абстрактными мертвыми телами. Нет, каждый убитый человек, что лежал на этом кошмарном поле, был Химуре знаком. Более того, именно Химура их всех и убил собственными руками за три долгие жизни. Постепенно взгляд начал различать и детали. Сам Кеншин стоял на небольшом пятачке свободного пространства, свободного от трупов, но на нем стояли грубо смастеренные детскими руками кресты. В самом же центре лежали три камня, которыми когда-то очень давно мальчик Рапсинка обозначил могилы своих первых друзей. Да и сами эти кресты были поставлены им же много, много, очень много лет назад. «Ты пришел», — раздался голос за спиной Кеншина. Тот обернулся к говорившему и замер. Перед ним стоял мальчик лет 9, вношенный, потрепанной простой одежде крестьянина, впрочем аккуратно заштопанной и чистой. Мальчик был босс и опирался на слишком большой для него пощербленный об камни меч. «Бактасай», — проговорил Химура, поняв, что перед ним его занпакта. «Их много», — словно не замечая Кеншина, произнес Бактасай. «Слишком много. Это все сделал ты, я», — кивнул Кеншин, проглатывая колючий ком, вдруг вставший в горле. «Нельзя оставлять их так, это не по-человечески. Они были врагами и друзьями, бандитами и воинами, людьми. Сейчас же они все мертвы, безразлично от того, кем они были при жизни. Надо их хотя бы похоронить», — пересохшими губами ответил Кеншин. «Действительно, надо», — серьезно кивнул Бактасай. «Ты ведь справишься?» «Да», — ответил Кеншин. «Я уже делал это». Бактасай кивнул и исчез, а поле мертвых тел осталось, даже не собираясь исчезать. Химура вздохнул и поднял руки, призывая адское пламя, собираясь дать телам огненное погребение, но магия не откликнулась. Химура удивленно посмотрел на свои руки, свои маленькие детские ладошки, такие же, как были тогда, когда он ковырял могилы бандитам, напавшим на караван и вырезанным ими караванщиком. Химура вздохнул и потянул из-за пояса слишком большой для его маленького детского тельца меч. Это длилось долго. Почти бесконечно долго, и также почти бесконечно трудно. Земля была каменистая, меч тяжелым и неудобным, руки и тело слабыми. Время, может быть, во внешнем мире и остановилось, но тут оно текло по всем физическим законам, и тела, подчиняясь этим законам, начинали разлагаться, но все имеет свой конец. Воткнув в землю последний самодельный крест, Кхимура в полном изнеможении упал на землю и привалился к нему. Вокруг расстилалось, насколько хватало глаз, бесконечное поле подобных крестов. Где-то их заменяли мечи, копья, где-то камни. Но в основном это были именно такие грубые самодельные кресты над свежими могилами. «Тяжело?» – тихо спросил подошедший Баттасай. Теперь он выглядел так же, как и при прошлых их встречах. Рыжий парень лет 16, в самурайской одежде и двумя мечами за поясом. Кхимура кивнул. Сил говорить почти не осталось. «Ты достиг Банкая», между прочим, заметил Баттасай. Кхимура равнодушно посмотрел на меч в своих руках, тот изменился. Теперь это был не меч Хитакири, как был раньше в непробужденном состоянии, и не кованный гоблинами меч Гарольда Поттера, каковым он становился в Шикае. Нет, в руках, обычных его руках, а не детских ладошках, уютно покоился Сакабата. Меч, который был подарен Кхимуре мастером убивающих мечей после победы патриотов в Бакумацу. Меч, с которым Киншин, отказавшийся от имени Баттасе, пришел к Хикаси Джура. «Вот значит как», — вздохнул Кхимура. «Высшая сила не в том, чтобы убить, а в том, чтобы не убивать. Высшая сила и высшая трудность. Но таким мечом можно попытаться». Кхимура Рицу в ужасе прижала ко рту руки и округлила глаза, когда вернулся домой ее муж, Кхимура Киншин. Глаза его были бесконечно уставшими и могильно спокойными, жесты плавными и мягкими, а волосы под шляпой, которую он снял и повесил на вешалку, больше чем наполовину седыми. Примечание к части. Латермине. Отбичина. Смиле. Глава 41. Война с Квинси не продлилась долго. Бойцов уровня капитана после битвы с Яхве Бахом уцелело очень мало. Выжили тогда по большей части крепкие середнячки. Соответственно, без участия своего императора с его дарованием сил воспитать новых штейнриттеров не смогли. Соответственно, вся сложность войны, точнее истребления, так будет точнее, заключалась в многочисленности и территориальной разобщенности кланов Квинси. Но отряд научников наловчился достаточно точно вычислять места скоплений последних. Туда тут же выдвигалась мобильная группа, специально сформированная для этой цели на основе данных о враге, предоставленных вторым отрядом, из трех капитанов, Хираку Синдзи, Айкова Лав, Раджура Атарибаши, пяти лейтенантов, Кинси Мугурума, Хиири Саругаки, Ядамару Лиза, Машира Куна и Хачигинусида. Все они были добровольцами, а следом за ними выдвигался один из отрядов Амницукида под командованием Шихауин Бинджира, а иногда и Шихауин Яруичи. Лейтенант Кида отряда Хачигинусида ставил барьер. Основная группа давила всякое сопротивление и ликвидировала всех сколько-нибудь сильных бойцов. Потом местность зачищали специалисты по тайным операциям. Только после этого снимался барьер. Группа действовала исключительно эффективно, методично, тщательно, жестко, быстро, словно хорошо отлаженная машина. Приказ был четкий, до последнего человека. Приказ совета 46, и приказ выполнялся. 6 месяцев хватило решить эту проблему. Не обошлось, конечно, и без потерь со стороны шинигами. Трижды Квинси собирались в достаточно крупные группировки по 15-20 крепких бойцов и нападали на дежурных шинигами в зонах ответственности. А один раз даже атаковали Сирити, воспользовавшись стихийным переходом из мира живых в общество душ. Но эти жесты отчаяния только сильнее разозлили Гати. И на перехват был брошен 11-й отряд. Эти не имели такого изящества и четкости в действиях, но компенсировали это диким энтузиазмом и больной фантазией полукриминального и откровенно криминального элемента, из которого собственно и состоял почти весь отряд. Грубая сила, агрессия и полное отсутствие каких-либо моральных норм и установок. Больше 300 шинигами на 2 отряда по 15-18 бойцов. Результат и правда напоминал удар дубины по воробью. По окончании операции в отставку подала капитан Курасаки Тацки. Насмотревшись на зверство своих подчиненных в бою и после него, Тацки просто не могла с ними больше работать. Людей перестала в них видеть. Кинпачи из мира живых вернулся, выслушав последние новости от жены с ее личными комментариями и наблюдениями, окончательно забил на ГТ-13, конкретно занявшись академией, благо Кхимура за прошедшее время успел навести в ней порядок и отладить работу, назначить толковых замов и подобрать персонал. Не сказать, что проблем не осталось, нет, такого просто не бывает, но работать в таких условиях было уже можно. Чем Кинпачи и занялся, принципиально не влезая больше в дела Гатея, несмотря на все, Химура Киншин занимался отрядом. Ректорские обязанности в этом ему ничуть не мешали. Он за все прошедшее время так и не вывел основной состав из Хуэкамунда, продолжая их бесконечную полевую тренировку. Но в зоны ответственности начал командировать часть шинигами, отметившихся особыми успехами в мире пустых. И они считали эти командировки передышками в раю. Тогда как члены других отрядов на таких заданиях нервничали, шарахаясь собственной тени. И одно из организованных нападений Квинси пришлось как раз на зону ответственности седьмого отряда. Но четверо ветеранов бесконечной битвы, как они сами себя называли, еще толком не отошедшие от мира пустых, ответили как привыкли. Организованно, разом из главного калибра, молча и не размениваясь на игры приветствия. Отпор был настолько ошеломляющим, что 18 белых лучников, морально уже готовившихся умирать, но отомстить ненавистным шинигами за братьев и сестер, в панике отступили, после чего и вовсе отправились умирать куда-нибудь в другое место, поспокойнее, где нет этих бешеных неадекватов, что вчетвером бросаются на чуть не в пятеро превосходящие силы с Шикой и Минагала и без единого луча сомнения в глазах. Шинигами пытались их преследовать, но Хиренки Куквинси оказалось им не по зубам. Белым лучникам удалось оторваться и сбросить их с хвоста. Наоко Акина, отчаявшись добиться внимания Айзена, с головой ушла в тренировки. Химура создал для нее личный портал в точку Хуэкамунда, где искусственно завысил естественный фон Риацу, используя систему накопителей, барьеров и несколько суммарных выбросов их четверых, Тацуки, Ичига, Киншин и долго ломавшийся Саске, раз эдак в несколько сот тысяч, концентрическими кругами, от центра к краям, где самый дальний круг имел фон в 10 раз выше окружающего, центр же вообще не поддавался измерению, всего кругов было 9, там она проводила все свое свободное от управления отрядом время. Пока могла хоть как-то тренироваться только на четвертом кругу. На пятом же не выдерживала и минуты даже в банке. Но упорство и упертость ее сравнимы были разве что с самоуверенностью Айзена и твердолобостью Ичига. Ямамото за эти полгода постарел больше, чем за предыдущие 200 лет, но поста своего не оставил и бразды правления держал все так же крепко. И после ухода с поста Тацуки назначил капитанский тест для Зараки. Счастье в глазах Ичиру Кусаджиши нельзя было описать никакими словами, в тот момент, когда, одев капитанское хари 11-го отряда, Зараки вышел из подчинения Химуры Киншина. Впрочем, как и чувство, с которым сам Зараки тут же разлохматил свои волосы и оторвал рукава у формы. Члены 11-го отряда в тот же момент явно спали с лица, увидев тот сверхэмоциональный оскал, что появился на и без того страшном лице их нового капитана. Как-то им сразу захотелось вернуть назад Тацуки, или даже Ичига.